Глава 8. Доверие как потенциал. Вы должны доверять и верить в людей, иначе жизнь станет невозможной. Антон Чехов, русский писатель. Магия доверия в том, что оно высвобождает массу возможностей, которых по-иному не достичь. Вы слушаете эту аудиокнигу, потому что некогда между Шалин и мной возникла крупица доверия, выросшая в итоге в глубокую и незыблемую убежденность. Если бы Шалин не решила довериться мне, а я ей, эта аудиокнига получилась бы другой или вообще не была бы создана. Вы уже знаете, это произошло, когда Шалин предложила посмотреть на мою работу шире. Доверие может стать темой книги, а в более глобальном масштабе способно даже изменить людские жизни. В 1974 году Бангладеш охватил голод, унесший 1,5 миллиона человек. Один профессор экономики хотел помочь населению, но не знал, как. Он разговорился с жителями соседней деревни, чтобы разобраться, как они живут и с какими проблемами столкнулись. Однажды он познакомился с 21-летней Суфией Бегум. Девушка пыталась свести концы с концами, делая бамбуковые табуреты. Без шансов, что жизнь всерьез улучшится. Для закупки материалов она заняла у ростовщиков сумму, эквивалентную 25 центам по 10% в день. По условиям суды Бегум должна была продавать свои табуреты тем же ростовщикам по цене намного ниже рыночной. Прибыль составляла 2 цента, едва достаточно для выживания. Чтобы приобрести сырье и сделать больше табуретов, потребовалось новое судо. Девушку затянуло в бесконечную вереницу долгов, обрекших ее на вечную нищету. Профессор разговаривал с другими жителями деревни Джобра и обнаружил, что в ту же ловушку угодили 42 человека. Он решил одолжить каждому из них примерно по 62 цента, в общей сложности около 27 долларов в пересчете с местной валюты. К его удивлению, все они выплатили заем. Профессор захотел продолжить и расширить начатое, чтобы помочь большему числу людей, но понял, что самостоятельно не справится. С этой идеей он пришел в местный банк, но ему наотрез отказали, заявив, что у бедняков нет залогового имущества. Кроме того, они неграмотны и не могут заполнить нужные бланки. Профессор заверил, что сам займется бумагами и гарантировал, что люди получат его собственные деньги — около 300 долларов. В конце концов, ему удалось взять суду от имени группы. Как и в предыдущем случае, он обнаружил, что не имевшие залога гораздо чаще выплачивают суду, чем те, у кого такой залог был. Вскоре он запустил пилотный проект по кредитованию бедняков небольшими суммами без залога. Проект разрастался, превратился в организацию, и в итоге в 1983 году бангладешское правительство признало ее как официальный банк. Бедняки знали, что такой кредит — их единственная возможность вырваться из нищеты, впоследствии напишет профессор в автобиографии. Профессор Мухаммад Юнус, основатель Джемин Банк, получил в 2006 году Нобелевскую премию мира за свой проект, а также за инициирование экономического и социального развития снизу. Грэммин — некоммерческая организация, цель которой — снизить процентные ставки. Средняя сумма кредита составляет около 200 долларов США. Ее целевая аудитория в основном женская. Банк выдает суды группам, в которых женщины поддерживают друг друга в выплате кредитов. На 2019 год у Грэммин Банк было 9 миллионов 600 тысяч клиентов и 2568 отделений. Банк предоставлял кредиты на сумму около 24 миллиардов долларов США и гордился своим коэффициентом погашения выше 96%. В истории Юнуса и Грэммин отчетливо виден потенциал доверия. Доверие Юнуса к беднякам послужило толчком к созданию индустрии микрокредитования. В Индонезии Банк Ракиат оф Индонезия начал выдавать микрокредиты в 1984 году, в период, когда не мог получать прибыль и был на грани закрытия. Он стал прибыльным в 1986 году. BRI получил статус открытой акционерной компании в 2003 году и провел крупнейшее в Азии IPO после финансового кризиса 1997 года. Вслед за Грэмин кредиты беднякам стал выдавать Barclays Bank в партнерстве с Care International UK. К 2001 году число микрокредитных заемщиков достигло 211 миллионов. В своих мемуарах Юнус описывает историю успеха женщины из Бангладеш по имени Муршида. Ее муж продал крышу их дома, чтобы отдать карточный долг. Когда Муршида возмутилась, он избил ее, выгнал, а потом развелся. Муршида взяла микрокредит в $30, чтобы купить козу и торговать молоком. Со временем она смогла брать более крупные суды, открыла мастерскую по пошиву одежды и головных платков, где работала до 25 женщин. Далеко не все получатели микрокредитов добились таких результатов. И все же, хотя микрокредит не гарантирует выход из нищеты, он дает новые возможности и позволяет улучшить качество жизни. Естественно, не обходится без капли дегтя. Грэмин Бэнк и Мухаммед Юнус получили свою порцию критики, а микрокредитование оказалось объектом нападок. В 2010 году в индийском штате Андхра-Прадеш закрыли микрокредитные организации после сообщения о высоком уровне самоубийств среди заемщиков. Позднее одно исследование показало снижение общих доходов в Андхра-Прадеш после закрытия микрокредитных организаций. Сам Юнус вступил в конфликт с премьер-министром Бангладеш шейх Хасиной, когда в 2007 году решил создать свою политическую партию. В конечном счете в 2011 году его сняли с поста управляющего директора Грэмин Банк. Грэмин Банк стал мишенью грязных компаний. Шейх Хасина обвинила Юнуса в завышении ставки для бедных, а также в растрате средств фондов помощи со стороны Норвегии. Позднее, после расследования норвежской стороны, с Юнуса были сняты обвинения. Тени исчезают, тучи рассеиваются, а наследство Юнуса остается. В 70-е годы он поверил на слово группе обездоленных крестьян, что они вернут ему долг. А те поверили, что этот заем не окажется ловушкой, усугублявшей их бедственное положение. Благодаря проявленному некогда доверию, микрокредиты сегодня доступны миллионам людей и дают им шансы, которых иначе они не дождались бы. В краткосрочной перспективе может казаться, что главный смысл в прибыльности, но в долгосрочном плане именно благодаря доверию вы получаете клиентов, которые будут возвращаться к вам, сотрудников, которые будут проявлять максимум энергии в работе и лояльность общественности к вашему стилю управления. Это доверие легко утратить и трудно восстановить. Если меняете решение, задумайтесь на секунду, будут ли вам из-за этого доверять больше или меньше. Звучит просто, но вся трагедия в том, что таким вопросом задаются немногие. Верьте нам, вы не пожалеете, как не пожалело руководство Каспи Банк. Это третий по величине банк Казахстана по данным за 2020 год. Его учредили Вячеслав Ким и Михаил Ламтадзе, которым хотелось создать такую финансовую организацию, которую клиенты действительно полюбят. Первоначальной целью было масштабироваться и добиться высокой прибыльности, обслуживая мелких клиентов, и в этом основатели достигли успеха. В 2012 году Каспи занимал первые и вторые места почти по всем показателям розничного обслуживания. Правда, хотя Каспи процветал в финансовом смысле, он провалил свое первое испытание на доверие. В феврале 2014 года разнеслись слухи, будто банк на грани краха. В Казахстане вклады застрахованы, но перепуганные клиенты все равно выстроились в очереди перед отделениями Каспи, чтобы снять деньги. Так, из-за ничем не подтвержденных слухов, банк легко мог бы остаться без денег. Естественная реакция в таком случае — ограничить суммы выдачи наличных, чтобы сохранить платежеспособность банка. Для Ламтадзе массовое снятие вкладов прозвучало сигналом тревоги. «Если бы клиенты в нас верили, они бы не толпились у дверей. Я делаю вывод, что нам пока не доверяют», — сказал он. Вместо ограничений на выдачу Каспи перестроился на завоевание доверия клиентов. Сотрудники распахнули двери банка. Руководство сняло ограничения на выдачу средств и чартерными рейсами, везло наличку, чтобы в банкоматах и отделениях было достаточно денег для удовлетворения спроса. Отделения не закрывались, и сотрудники работали допоздна, обслуживая каждого. Людей в очередях угощали пиццей и горячими напитками. Топ-менеджеры считали своим долгом быть на местах и общаться с клиентами. Ламтадзе выступил по телевидению и заверил аудиторию, что у Каспи все в порядке. «Нам потребовалось 72 часа, чтобы навести порядок. Мы сутками не смыкали глаз», — комментировал он. Каспи сделал еще шаг вперед, вкладывая силы в доверие. Отныне его главная цель звучала как улучшение жизни людей путем создания инновационных продуктов и услуг. «На деле банки никто не любит», — говорил Ламтадзе. «Мы хотели построить бизнес, пользующийся любовью людей. Таковы компании, которые меняют жизнь к лучшему». В банке стали искать критерии для определения общей удовлетворенности клиентов и остановили выбор на индексе потребительской лояльности — NPS. Основоположником индекса и метода его измерения считается известный американский бизнес-стратег, партнер консалтинговой компании Bain & Company Фредерик Райхельд. По сути, индекс отражает готовность клиентов рекомендовать компанию другим людям. Каспи выбрал NPS в качестве главного количественного показателя производительности, что потребовало изменить продукты и процессы, чтобы сосредоточиться на удовлетворенности клиентов. Вложение Каспи в доверие, мерой чего послужили чартеры с чемоданами наличных, сверхурочная работа сотрудников, а также пересмотр главной цели и сосредоточенность на NPS, окупило себя, когда спустя 4 года Каспи вновь стал объектом слухов. Пошли разговоры, что Ламтадзе скрылся с деньгами банка. Каспи сфотографировал Ламтадзе со свежим номером казахстанской газеты в руке и разослал фото в мессенджерах, чтобы люди перестали верить фейковым новостям. На этот раз никто не явился в Каспи, чтобы забрать свои деньги. Банк выиграл, потому что снизил свою уязвимость по отношению к слухам. Клиенты выиграли, потому что теперь они знают, что в случае банковской паники Каспи можно верить. Он отдаст деньги, а не будет за них цепляться и придумывать всякие препятствия вроде комиссий или ограничений на выдачу. С того времени Каспи вчетверо увеличил объем вкладов физических лиц и удвоил свою долю рынка. При этом он вышел в новые для себя секторы — мобильных платежей и онлайн-торговли, где занял ведущую позицию. В то же самое время он остается компанией, которую любит. Его процент удержания клиентов равен 98%. Сегодня мы, как глобальное сообщество, сталкиваемся с разнообразными вызовами. От пандемии до климатических изменений, которые требуют от нас, если мы собираемся жить дальше, совместной работы и взаимного доверия. Но даже в таких условиях слишком мало компаний и руководителей демонстрируют такое доверие, как Мухаммад Юнус, или признают первостепенную значимость доверия, как это сделало руководство Каспи Банк. В введении мы упомянули, что книга в основном писалась во время пандемии COVID-19, когда, к сожалению, компании очень часто топтались на месте, пытаясь найти баланс между охраной здоровья населения и прибылью. Amazon — яркий пример компании, которая добилась больших успехов на одних фронтах и при этом сталкивается с большими трудностями на других. В начале бурного распространения COVID-19 в течение одного месяца складам Amazon приходилось справляться с огромным ростом объема продаж. К примеру, спрос на продовольственные товары увеличился в объеме в 50 раз. Чтобы приспособиться к такому скачку, компания вела во многом очень грамотную политику. Она сделала приоритетом отгрузку медицинских товаров и продуктов широкого потребления, зато замедлила перемещение запасов для снижения спроса. Это был радостный период для акционеров Amazon. В апреле 2020 года акции компании взлетели, дойдя до $2400 США за акцию. К июлю цена превысила $3000. Amazon также вел блог о COVID-19, образец информирования людей, сотрудников и прочих лиц в критическое время. В нем фигурировал перечень принимаемых компанией мер, на наш взгляд, очень целесообразный для многих. Список обновлялся каждый день. Туда входили запрет на большие скопления людей, переход на дистанционное собеседование при найме и усиленная санитарная обработка поверхностей. Помимо этого, Amazon вложил 4 миллиарда долларов в мероприятия по борьбе с коронавирусом, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и клиентов. В числе прочего, были скорректированы 150 коммерческих процессов. Во всех открытых магазинах Amazon и в магазинах сети Whole Food Stories бесплатно предоставляли маски. Компания также запустила программы стоимостью в 20 миллионов долларов с целью ускорить тестирование на COVID-19. Но в апреле наружу просочились новости о положении дел на складах Amazon. В некоторых точках не было средств защиты или санобработки, не проводилось тщательной очистки, а люди постоянно контактировали, так как трудились бок о бок. Коэффициент невыхода на работу составлял 30%, явный знак того, что служащие Amazon голосовали ногами. В этот период компания приняла меры в интересах складских работников. До конца мая 2020 года им повысили зарплату на 2 доллара в час, за сверхурочные платили не в полтора, а в два раза больше обычной ставки. Amazon также предложила сотрудникам неограниченный неоплачиваемый отпуск. Было заявлено об оплачиваемом двухнедельном бюллетене в том случае, если сотрудник с положительным тестом на инфекцию уходил на карантин. К сожалению, в тот самый день, когда компания заявила об отправке масок в центры операционной деятельности, «Нью-Йорк Таймс» сообщила, коронавирус распространился на более чем 50 складах Amazon на территории США. В итоге 16 апреля компания была вынуждена закрыть все свои склады во Франции, где не удалось должным образом обеспечить безопасность работников. Мы обратились в Amazon за комментариями по поводу ситуации с французскими складами. В пиар-службе нам сказали, что такой информацией они не располагают. Но через несколько дней в блоге Amazon были приведены показатели заболеваемости ковидом среди рядовых работников. Почти 20 тысяч сотрудников в США были инфицированы коронавирусом. Компания сделала оговорку, что эта цифра на 42% ниже расчетного уровня зараженности среди всего населения Соединенных Штатов. Нельзя просто заявить о доверии. Судить о его наличии или отсутствии могут только другие, и они подходят к этому вопросу со всех сторон. Публика и ее сторожевой пес — пресса — всегда начеку. Amazon могла бы добиться большего доверия, если бы изначально раскрыла данные об уровне инфицирования своих сотрудников или, по крайней мере, признала положение на складах. Завоевание и поддержание доверия — это не просто намерение, но еще и честность и эффект. И о них судят все люди и группы, жизни которых мы затрагиваем. Нобелевский лауреат по экономике Кеннет Эрроу писал, «Буквально в каждой коммерческой сделке есть элемент доверия. Всякая сделка, безусловно, осуществляется в течение какого-то времени». Утверждение, что экономическая отсталость в мире во многом объясняется нехваткой доверия, вполне обосновано. Мухаммад Юнус затронул самую суть проблемы, когда создавал Грэмин Банк, а руководители Каспи Банк признали справедливость этих слов, когда решили поместить доверие на передний край процесса принятия решений. Завоевание доверия может открывать новые перспективы. Вспомним небывалую метаморфозу NCB Capital, преобразование завода Мишлен и даже стабильность, достигнутую после того, как клиенты Каспи отказались верить слухам. Доверие похоже на калейдоскоп. Каждый поворот и каждое вращение рождают новые и непредвиденные возможности. Но для этого красные, зеленые, серебряные и золотые стеклышки должны собраться в калейдоскопе. Вместе мы сильнее, чем порознь, и когда мы открываемся миру, чтобы вращаться в волшебном кругу с другими людьми, происходят настоящие чудеса.